В архив университета имени Ким Ир Сена передали в дар книги объединенная делегация политических партий России и стран СНГ, посещающая нашу страну, и посольство Российской Федерации в Пхеньяне. Соответствующая церемония состоялась 30 марта в электронной библиотеке университета имени Ким Ир Сена. На церемонии присутствовали первый проректор университета имени Ким Ир Сена и другие соответствующие работники, члены названной делегации во главе с руководителем группы депутатов Российско-Корейской дружбы и Госдумы России и секретарем ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Казбеком Таисаевым, чрезвычайный и полномочный посол России Александром Мацегора и другие сотрудники российского посольства.